Глава 8. Руки дрожали. Дыхание перехватывало, будто я захлебывалась, теряла возможность дышать. Наверное, если бы попыталась произнести что-нибудь вслух, то услышала бы осипший, едва слышный голос, полный страха и напряжения. Я боялась того, что должно было произойти. Секс — это прекрасно. В нем нет ничего страшного, зато есть ни с чем несравнимое волшебство. Да, я раньше никогда не думала, что придет момент, когда мне нужно будет выбирать, прекрасная сказка или суровая реальность. И я даже не могу сказать, действительно ли так боюсь или не знаю, что мне делать. Происходящее напоминало экзамен. Точнее, то состояние нервного мандража, которое его сопровождает. Если бы я знала, что для меня самое важное, то, наверное, отказалась бы. Но, признаюсь честно, теперь ко всему прочему добавилось любопытство. Я привыкла думать, что любовь – это сказка, о которой мечтает каждая девушка, а секс – земное воплощение этой любви. Теперь же я должна поменять свое мнение, и меня это пугает. Я смотрела на себя в зеркало и видела там незнакомку, которая стояла обнаженной, с чуть-чуть покрасневшими щеками и лихорадочно блестящими глазами. Несмотря на синяки и царапины, я чувствовала себя красивой, но совершенно неуверенной в себе. Пусть и осознала, что нужно сделать этот шаг, но все равно сомневалась. У меня самое обычное тело. Не уверена, что смогу привлечь мужчину, восхитить и возбудить его. Но вспомнила поцелуй и покраснела, дотронулась до груди, охнула, когда где-то внизу живота стрельнуло непривычное ощущение. Я не знаю, откуда оно, почему оно такое острое и яркое, но дыхание оборвалось на миг. Я зажмурилась, представляя, что эта Костина рука скользит по нежной коже, касается соска и... Опустила руку и выдохнула. Нет, это неправильно, слишком порочно, но так возбуждающе. Между мной и оборотнем нет чувств. Мне нужно, чтобы он забрал то, чего жаждет другой мужчина. Но все равно есть что-то еще, какая-то волнующая душу частичка мечты, благодаря которой я все еще не впала в истерическое состояние и держусь, забирая судьбу в свои руки. Отошла от зеркала, не в силах больше смотреть на свои красные щеки. Подняла с постели белый пушистый халат. От него пахло чем-то цветочным, почти как от меня. Я приняла душ, тщательно смывая с себя вонючие мази, что должны были вылечить меня. Жаль, что от последствий аварии не отмыться. Но, надеюсь, Костя не будет жесток. Мое тело болело, немного пугало, и я скрылась под белой тканью, оттягивая момент, когда нужно было выйти. Ужин прошел без меня. Я так и не решилась спуститься вниз ко всем. Кусок не лез в горло. За дверь выскочила, будто за мной гналась стая разъяренных волков. Мыслей в голове было столько, что я не знала, как остановить их и прийти в себя. Ночь еще не опустилась на землю, но в полумраке слабо освещенного коридора я шла как привидение. Не хватало только цепей и жутких стонов. Уверена, любой, кто встретил бы меня сейчас, пришел бы в ужас и, лишь очнувшись от первого, не самого лучшего впечатления, понял, кто я. До комнаты Константина дошла быстро. Два раза я останавливалась, разворачивалась, намереваясь отложить все до следующего раза, но упрямо возвращалась к своему выбору. Брат может придумать все, что угодно, а я не хочу уезжать отсюда. Даже если оборотень мне лжет, он все равно намного лучше, чем тот человек, который ждет меня за воротами. Спасибо Нине, которая показала, где комната хозяина. И теперь я стояла перед дверью, подняв сжатую в кулак руку, решиться и постучать. «А я уже думал, что ты не решишься», — открыл Костя почти мгновенно, явно ждал меня. «Ты долго стояла». Я поджала губы, осознав, что он, как оборотень, знал, что я здесь, но не облегчил задачу, позволив принять решение. «Долго», — согласилась с ним, но вошла в комнату Кости, вздохнув, вцепившись в ворот халата, чтобы он не распахнулся. А еще, чтобы успокоить нервишки, которые никак не успокаивались. «Проходи». Он мне мягко улыбнулся. Огляделась. Мужская комната в сине-желтых тонах, яркая и совсем не такая, как я думала. Мне казалось, что здесь все должно быть черным или серым, но не таким жизнерадостным. Зато кровать была большой. Один взгляд на нее, и сердце упало в пятки. В горле встал ком, страх захлестнул новой волной. Я вздрогнула, вскинув голову и поймав улыбку Константина. «Не бойся». Мужчина подошел ко мне и взял за руку, разогнув судорожно сжатые пальцы. «Тебе будет приятно, я обещаю. Если ты будешь против, я сразу же остановлюсь». Верилась с трудом. Хотя я знала, догадывалась, что сейчас он мне врать не будет. Зачем этому мужчине мне лгать? Я сама вынудила его, попросила и теперь боюсь. «Расслабься, все будет хорошо». Я закрыла глаза, потому что боялась на него посмотреть, осознавая, что это совсем по-детски, но ничего с собой поделать не могла. Костя дотронулся до моей щеки, погладил нежно, успокаивая и лаская. Я расслабилась, вслушиваясь в его шепот. «Не бойся. Все будет так, как ты захочешь, не переживай. Ты ведь храбрая. Дальше только удовольствие. Больно я тебе не сделаю». Мне хотелось думать, что так и будет. Вот только подружки часто рассказывали мне, что первый раз — это не сказки, и книжки все врут. Нет там наслаждения и счастья. Но я решила довериться мужчине, и будь что будет. Он коснулся моих губ пальцем, чуть надавил, провел, лаская таким нехитрым движением. Я приоткрыла губы, невольно подалась ему навстречу. Костя засмеялся. Кажется, я все делала правильно, хотя толком ничего не происходило. А потом он отступил, словно дал мне волю, и я открыла глаза, чтобы посмотреть на него и понять, чего он хочет. Оборотень смотрел на меня. Я видела огонь в его глазах, яркий, бешеный, который сводил его с ума. Когда-то я видела фильм, в котором девушка соблазняла мужчину, медленно раздеваясь. Я вдруг решила, что смогу повторить ее подвиг, сделать то же, что и она. Я вновь схватилась за полы халата, но на этот не собиралась прятаться, хотела, чтобы он посмотрел на меня, как на женщину, которую хочет. Повела плечами, скидывая ворот, распахнула халат, показывая, что под ним ничего нет. Костя выдохнул резко, рвано, нервно. Пока ткань медленно сползла по плечам, с тихим шелестом падала на пол, я думала, это потому что я красивая? Или наоборот, он считает мой облик отвратительным? Было страшно. Улыбка точно вышла жалкой. Но спустя секунду я покраснела. Меня бросило в жар, потому что мужчина протянул руку и коснулся моей ключицы, повел рукой вниз, следя за своими движениями с жаждой оголодавшего зверя. Его пальцы медленно скользили по коже, и это была не ласка, скорее пытка. Костя одним прикосновением клеймил меня, и казалось, что после этой ночи я просто не смогу принадлежать никому другому. Мне хотелось закрыть глаза, но я смотрела, наблюдала за выражением его лица, чтобы понять, решить, нужно ли делать что-то или просто ждать. Я нервничала, но не винила себя за это, ведь оказаться в такой ситуации, кто бы мог представить? Идеальное. В его голосе проявилась хрипотца, сломавшая мое напряжение пополам. Теперь я могла улыбнуться, но не хотела. Жар распространялся по телу вслед за его пальцами. Кожа покрывалась паутиной мурашек, а он все двигался вниз, пока пальцы не замерли там, где уже все сжималось от страха и предвкушения. Костя поднял на меня взгляд, и теперь истаяли последние сомнения. Если раньше я думала, что заставила его, то теперь точно знала. Это я попалась в сети. Он пожирал меня взглядом. В глазах блестел лихорадочный огонь желания, но мужчина, он терпеливо ждал, когда я сама решусь и попрошу о продолжении. «Значит, я красивая?» С кокетством качнула головой и повторила ладонью его путь, остановившись внизу, накрыв его руку своей. Я чувствовала, как он мелко вздрогнул, но не успела насладиться властью, как она ускользнула от меня к более опытному игроку. Восхитительная. Костя резко дернул меня на себя, обнимая свободной рукой, в то время как пальцы уже по-хозяйски погрузились во влажное тепло моих возбужденных складочек, Мне пришлось вцепиться ему в плечи, чтобы удержаться на вмиг ослабших ногах. «Потрясающе!» Я открыла рот, чтобы застонать, потому что его палец дотронулся до чего-то очень чувствительного, из-за чего все тело пронзило приятная судорога. Костя воспользовался моментом и впился в мои губы выбивающим остатки разума поцелуем. Я уже не контролировала себя. Я плавилась в его объятиях, двигая бедрами в такт скользящим движением его руки. Поцелуй забирал дыхание, и все, на что у меня хватало сил, обнимать его, впиваться пальцами в обнаженную кожу. И когда он только успел раздеться? Костя прервал поцелуй, и я ошалело уставилась на него, гадая, как могла прожить без всего этого. Восторг, сумасшествие. И я, для которой все эти чувства оказались открытием. А ведь еще только начало длинной ночи. Он неожиданно подхватил меня на руки, поднял, бережно прижимая к себе. Я чувствовала мощь и силу, осознавала, что он хозяин положения. Затаила дыхание, ощутила, как спина коснулась прохлады постельного белья, а Костя просто навис надо мной, разглядывая, словно я была дорогим произведением искусства. Я заждалась. «Или мы сегодня проходим теорию?» Попыталась пошутить. Он улыбнулся, и от этой улыбки пожар во мне разгорелся с такой силой, что теперь его не смог бы потушить даже страх. «Начать с теории – хорошая идея». Успела только охнуть. Костя потянул меня на себя, немного грубо, за ноги. Теперь я была совершенно беспомощной, но это возбуждало. Говорят, главное – это доверять партнеру, и тогда все сказки станут явью. Я не считала себя такой уж наивной, но этому оборотню почему-то верила. На мгновение мне показалось, что его глаза сверкнули, но, уверена, это был всего лишь обман зрения. А потом я зажмурилась, чтобы окунуться в океан чувственной нежности, восторга, который он решил мне подарить. Сначала поцелуи шли по моим бедрам, уверенно продвигаясь к согнутым коленям. Прикосновения обжигали. Я вздрагивала, пока оборотень одним уверенным движением не закинул мои ноги себе на плечи. Вот тогда я и распахнула глаза, чтобы встретиться с его взглядом и понять, сейчас начнется основное. Облизнула губы, откинулась на подушку, отдавая себя в его власть. Прикосновение к животу вызвало у меня жгучее желание сбежать, перечеркивая все, что я думала до этого. С трудом подавила панику, хотя могла бы этого и не делать, потому что следующий поцелуй пришелся в самое сокровенное местечко. Охнула, закинула руки за голову, вцепившись в подушку. Мне только и оставалось сжимать ее, хотя очень хотелось запустить пальцы в его волосы, зарыться в них, сжать и стонать. Я постановала каждый раз, когда язык Константина касался чувствительного местечка, порождая разряд тока. И я чувствовала, что меня подбрасывает на волнах удовольствия каждый раз, когда он, чуть надавливая, скользит вниз, вверх, доводя до верхнего края, с которого так долго лететь вниз. Он вытворял что-то невообразимое, прекрасное, умопомрачительное. Я чувствовала себя птицей в Поднебесье, взлетала от его ласк, падала, когда он отстранялся. Костя ласкал меня нежно, настойчиво доводил до оргазма. Я понимала, что это только начало. Но уже сейчас мечтала ощутить его настоящего, понять, как это – заниматься сексом и таять в объятиях друг друга. Мысли совсем спутались. Я сжимала ноги, грозя покалечить того, кто ласкал меня, сминала пальцами то простыню, то углы подушки, вскрикивала и постановала. Я была сама не своя, терялась в буре ощущений. А потом я взлетела. Костины пальцы и язык кружили, надавливая, теребя. Губы сжимали ставшие чувствительными складочки. Дрожь уже не отпускала, не отходила на второй план. Блаженство накатывало волнами, сводило меня с ума. Каждый миг я ожидала, что упаду со своего поднебесья, чтобы утонуть в океане восторга. И оно случилось. Я закричала, выгнулась и обмякла. По телу пробегали конвульсии. Костя лениво добивал меня, массируя пальцем клитор, чувствительный после оргазма. И из-за этого я никак не могла успокоиться, стонала и вскрикивала, ловила ртом воздух. «Кажется, теория тебе понравилась?» — хмыкнул Костя. Как насчет практики? Я могла только выдохнуть, представляя, что меня ждет дальше. Костя решил, что пора сменить позу. Приподнялся, навис надо мной, склонился и поцеловал. Его губы смяли мои, утверждая свою власть и волю. И как такому сопротивляться? Невозможно. Да и не хочется. Язык оборотня ласково прошел по моим губам, спустился по шее. Я охнула, совершенно не ожидая такого продолжения. А Костя аккуратно прикусил кожу на плече. И это тоже не могло оставить меня равнодушной. «Лиза», — шепнул он мне, — «я...» В дверь постучали. Разнеженная происходящим, я перепугалась, вздрогнула. «Костя, мать твоя, открывай!» Оборотень выругался, но тихо. Я даже слов разобрать не смогла. Виновата и несколько зло посмотрел на меня. «Лиза, не обращай внимания. Сам уйдет». Попытался улыбнуться он, но тот, кто стоял за дверью, не унимался. «Костя, открывай, блядь! Мне пух, чем ты там таким важным занят! Каринка свалила, ее вернуть надо!» Вот теперь Костя выругался почти в полный голос. Быстро чмокнул меня в губы и поднялся. Я следила, как он одевается, торопливо натягивает брюки и рубашку. Было немного обидно, но я поняла, что все дело в той девушке, которую уже видела, в его сестре. Мне стало неуютно, словно кто-то ворвался в нашу идиллию. Хотя, почему словно? Я схватилась за край одеяла, прикрываясь. Да, многого не спрятать, но от случайного взгляда забережет. Костя это заметил, подошел, сощурился, улыбаясь мне или смеясь над моей скромностью. Захотелось закрыть пунцовое лицо ладошкой, спрятаться от него. Но оборотень не позволил этого сделать, убрал мою руку, наклонился и нежно поцеловал, чуть-чуть прикусив нижнюю губу. «Я разберусь и вернусь. Не бойся, мы продолжим». «Костя, твою ж, давай быстрее!» Я бы на месте Анатолия не стремилась увидеть брата, потому что Константин был зол и скрывал это лишь ради меня. Я снова закрыла глаза, ничуть не переживая, что случилось нечто страшное. Будь так, то они вели бы себя иначе. Дверь закрылась тихим стуком, и я осталась одна, наслаждаясь приятной усталостью. Что я могу сказать? Мне понравилось. И я бы не отказалась от продолжения. Секс – это приятно. Но, наверное, тогда, когда мужчина хочет, чтобы его партнерша, любимая, получала яркие эмоции. С такими путанными мыслями, наслаждаясь приятной усталостью, я не заметила, как уснула. Мне снилось что-то прекрасное, вдохновляющее, из-за чего я даже не хотела просыпаться, думая, что пусть такой сон длится вечность. Казалось, что я слышу чей-то голос, который шепчет ласковую ерунду. Наверное, улыбалась во сне, особенно после того, как почувствовала прикосновение к своей шее, которая спускалась все ниже и ниже, вырывая меня из царства Морфея. В какой-то момент я вдруг осознала, что это мне не снится, что кто-то действительно покрывает мое тело поцелуями. Я охнула и открыла глаза, на мгновение испугавшись, что кто-то решил воспользоваться отсутствием Константина и встретилась взглядом с оборотнем, которого уже по праву могла считать своим. «И чего это мы испугались?» «Я не испугалась. Все в порядке?» — сонно спросила у него. «Все отлично». Он на мгновение оторвался от меня, но почти сразу же снова начал целовать живот, щекоча и этим вызывая улыбку. В полудреме мне казалось, что мы с ним герои фильма для взрослых. Диалог ни о чем, только чтобы потянуть время. Что там с Кариной? Этот вопрос меня не очень-то и волновал, но я все равно его задала, потому что мне очень хотелось отсрочить момент, когда я окончательно проснусь. Моя сестренка думает, что ей все можно, и раз за разом пытается доказать мне и всем остальным, что у нее примерский характер. Нашла себе любовь всей жизни. Я застонала, потому что в этот момент он вдруг решил, что меня нужно помучить лаской. Да не просто, а очень тщательно, не упуская ни единого сантиметра, ни одной родинки, которые покрывали мой живот чуть ниже пупка. Так может, это действительно любовь? Я не очень соображала, что именно говорю, но молчать не стала. Мне все казалось, что сон продолжается. Я слышала свое дыхание, вздрагивая, когда Костя вдруг касался чувствительной кожи чуть ниже, чем я этого ожидала. Каждый раз ответом мне был его поцелуй, немного болезненный, резкий, но дарующий ни с чем не сравнимое удовольствие. Все, что я могу, это постановать, думать, что Костя решил продолжить начатое. Да и я, несмотря на то, что опасалась продолжения, все равно стремилась к нему. Говорят, хорошего понемножку, но вот с этим я была совсем не согласна. Я хотела, чтобы сегодняшний день закончился так, как мы уже распланировали. Мое желание, мое безумное желание распрощаться с девственностью свербело в груди. И не только. Там, где Костя прикасался меня, я взрывалась фейерверками, яркие огни которых плясали перед глазами. Я не знаю, почему этот мужчина так на меня действует. Когда он рядом, то я не могу ни о чем думать. Это невероятно. Еще пару часов назад я бы посмеялась над тем, кто сказал бы мне, что такое возможно. Уверена, что я что-то путаю, ошибаюсь в себе и своих чувствах, потому что все это напоминает совсем уж невообразимое. Любовь. Мы с ним знакомы не настолько, чтобы я успела влюбиться, так что это всего лишь эмоции, вызванные наслаждением. Он продолжал целовать меня, и теперь не было никакой возможности, никакого желания отступать. Я дернулась, когда Костя коснулся чувствительного местечка у меня между ног, застонала, пыталась схватить его за руки, но так и не сделала этого, попросту не успела. Мужчина оказался быстрее. Одно движение, и мои руки уже прижаты к постели. Сильно, властно, но нежно. И пусть я не ожидала такой прыти, но возмущаться не стала. Глупо и странно, но такая наигранная беспомощность возбудила больше, чем все его ласки до этого. «Тш!» Наклонившись прямо к моему уху, прошептал он. «Не бойся, все хорошо». Не знаю, почему он решил, что я боюсь его. Никакого страха не было. Я улыбнулась и сделала то, на что раньше никогда бы не решилась. Да что там, сейчас я не узнавала себя, словно встреча с ним что-то изменила во мне. Хотя, может быть, все дело в том, что я не оставила себе выбора, двинула бедрами и тут же почувствовала, как он напрягся, потому что одним этим движением я сказала ему больше, чем собиралась до этого. Я хотела продолжения. А еще я тут же почувствовала кое-что другое. Мне чуть ниже живота упиралось что-то большое, крепкое, твердое, и даже не нужно было гадать, что это было. Дрожь предвкушения, и я облизнула губы, словно подталкивая его действовать. Сказал бы кто раньше, что я буду такой раскованной, не поверила. «Ты играешь с огнем», — прошептал Костя, касаясь губами моей щеки. «Понимаешь, что назад дороги нет». Мне кажется, я осознавала это даже лучше, чем он сам. Да, я не хотела, я призывала, чтобы он не останавливался. «Ты слишком много говоришь», — потянулась к нему навстречу, ловя его дыхание, думая, что неплохо бы самой поцеловать его, чтобы перейти уже к чему-то посерьезнее. Но пока я думала, пока планировала, Костя уже все решил за меня. Он впился в мои губы яростным поцелуем, клеймя как свою собственность. А в следующее мгновение отпустил, поднялся, просто сел рядом, внимательно рассматривая мои напряженные соски, покрасневшие от постоянного прикусывания губы, и заявил. «А как насчет того, чтобы побыть сверху?» «Что?» Я не сразу осознала, что это было предложение, сказанное таким будничным тоном, словно мы были уже давно женаты и обсуждали, что приготовить на обед. «Но я же...» Чуть приподнялась на локтях, смотря ему прямо в глаза. «Я же никогда... никогда...» «Я что-нибудь сделаю не так, тебе не понравится?» «Лиза, я не знаю, что ты можешь сделать ужасного, чтобы мне не понравилось. Но если ты хочешь, чтобы сегодня мы с тобой любили друг друга, то я хочу видеть тебя всю, наблюдать за выражением твоего лица. Можно ли мне просить о такой малости? Или ты думаешь, что это слишком много?» Почему-то мне почудилась в его голосе насмешка, хотя он говорил серьезно, но, видимо, я опять начала нервничать. «Да, да». Сил только и хватило на то, чтобы промямлить одно единственное слово. Костя протянул мне руку, и я ее приняла, приподнимаясь, приближаясь к нему. Села, в то время как он лег на спину, устраиваясь поудобнее. Я понятия не имела, что мне предстоит сделать. Нет, теоретически я все знала, не была уж совсем дурочкой. Но вот на практике... «Лиза?» Я чувствовала себя неуклюжей, какой-то громоздкой. Но во взгляде оборотня не было презрения или насмешки, Костя смотрел на меня, как на самую желанную женщину, а вот я не могла оторвать взгляда от кое-чего другого. Мне доводилось смотреть фильмы для взрослых. Там я уже видела члены, но они были не такими красивыми. Наверное, это глупо, но я замерла, с восторгом наблюдая, как пульсирует вена у его основания. «Лиза?» С легким удивлением и нетерпением спросил Костя. А до меня вдруг дошло, что он сделал это специально. Да, теперь именно я обладала властью, держала контроль в своих руках. Мужчина пошел на это, чтобы успокоить меня, и я должна не ударить в грязь лицом. Конечно, можно было рассуждать, что и как правильно, но я, будто зачарованная, смотрела на член Кости, и в голове вертелась мысль, что я должна прикоснуться к нему. Она одолела меня, захватила, и я потянулась, провела пальцами и чуть не застонала, поняв, что мягкий бархат его кожи – лучшее, что только может быть на всем свете. Сжала пальцы, неуверенно и неуклюже, и оборотень резко дернулся, опустил свою руку на мою. «Сильнее!» – прорычал он. «Сожми!» Я послушалась, и восторг от того, что тоже умеет доставлять удовольствие, затопил меня. Аккуратно провела вниз, скользя по его члену, который пальцы с трудом могли обхватить. Костя застонал, сжал зубы и вдруг скинул с себя мою руку. «Эй!» Раздосадованно воскликнула я. «Продолжишь, и я кончу». Сообразить, что он имел в виду, я просто не успела. Оказалось сверху, на его бедрах. Член проскользил между влажных складочек, и я испугалась, что будет больно. Но нет, он остановился раньше. Костя выдохнул, провел руками по моим бокам, опустил на попу и сильно сжал ягодицы. Я ждала продолжения, волнуясь. «Не бойся». Он погладил меня по спине и заставил чуть нагнуться так, что моя грудь оказалась на уровне его губ. Я вцепилась в спинку кровати, прикусила нижнюю губу и застонала, когда мой сосок оказался у него во рту. Это было нечто настолько восхитительное, что я запрокинула голову, постановая и двигая бедрами. А уж когда Костя прикусил сосок, то вскрикнула, теряясь в водовороте ощущений. Он воспользовался моментом, когда я почти ничего не соображала, приподнял и буквально насадил на себя. Ах, было больно. На глазах даже слезы выступили от несправедливости. Костя рыкнул, схватил меня за волосы и почти грубо поцеловал. Наверное, ему было неудобно, но этот поцелуй мгновенно выбил из меня все, кроме удовольствия. «Ты сама», — хрипло произнес Костя. «Давай». Я не думала, что смогу, но приподнялась, чувствуя, как он покидает меня. В какой-то момент мужчина решил, что мне пора остановиться, и потянул обратно. Его член оказался слишком большим, но болезненные ощущения практически не беспокоили. Наоборот, с каждым моим движением приходило осознание, что мне это нравится. Я ничуть не жалею, что решилась именно сегодня и именно с этим мужчиной. Кожа горела, сердце бешено стучало. Мне казалось, еще немного, и я взлечу к звездам, растворюсь в них. Костя приподнялся. Я охнула, когда мы изменили позу. Теперь я обхватывала его ногами. Мы сидели, были так близко, что казались единым целым. Я чувствовала, как его член пульсирует внутри меня, как стучат наши сердца в едином ритме. Это все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Костя накрыл мои губы своими, впиваясь болезненно прекрасным поцелуем. Не думать, не размышлять, а просто наслаждаться происходящим. Быть с ним. Он двигался медленно, подводя к последней черте, за которой уже ничего не было, только пропасть, наполненная восторгом. Как может быть больно, если рядом такой мужчина? Я почувствовала, как Костя прихватил зубами кожу на моем плече, но не возмутилась, только застонала и откинула назад голову. Мое тело мелко вздрагивало. Я уже почти взлетела к небесам, но ждала, когда он присоединится ко мне, чтобы разделить счастье на двоих. Не успела. Жар прошел по коже, снося все слова и желания лавиной чистого экстаза. Если оргазм — это так прекрасно, то я не собираюсь больше сдерживать себя. Закричала и обняла своего оборотня, тесно прижимаясь к нему. И почти сразу почувствовала его напряжение. Услышала негромкий рык и поняла, что он последовал за мной. Наверное, я заблудилась в этом блаженстве, потерялась, потому что не заметила, как обмякла и уснула. Очнулась лишь тогда, когда почувствовала, как Костя нежно покрывает мои плечи поцелуями. «У-у-у!» Попыталась отпихнуть его, застонала, но глаза открыла. Тело приятно болело, по коже торопливо перемещались мурашки, а сердце глухо стучало в груди, напоминая о свершившемся факте. «Я больше не девственница». «Вставай», — хмыкнул Костя. «Пора принять душ». Я лениво потянулась, ойкнула, когда он коснулся моего соска, все еще напряженного и чувствительного. Спать тут же расхотелось. Кажется, этот мужчина нашел способ мною управлять, по крайней мере, таким вот нехитрым образом. «Душ?» Я протянула к нему руку, коснулась его щеки, наслаждаясь чуть отросшей щетиной. «Душ — это хорошо». Не успела даже договорить, как Костя подхватил меня на руки, прижал к себе и куда-то потащил. Я только рассмеялась, настроение было превосходным. Ничто не могло его омрачить в эту минуту. Я совершенно позабыла, что здесь делаю, для чего и зачем. Ничто не имело значения, только мы двое, разделенная на двоих страсть. Зажмурилась. Почему-то вдруг стало неловко, но Костя принес меня в душ, поставил на мягкий коврик, а сам включил воду, отрегулировал температуру и только потом с улыбкой в голосе спросил. «И чего ты боишься? Все страшное уже позади». И я была с этим согласна. Почти. Но думать о том, что будет завтра, мне не хотелось. Нужно наслаждаться сегодняшним днем, верить, что все будет хорошо, и не отчаиваться. Костя подошел ко мне и обнял, увлекая под горячие струи. Они обожгли кожу, но разбудили во мне новый виток желания, и я потянулась к нему за поцелуем и получила даже больше, чем хотела. Кажется, эта ночь будет долгой и очень насыщенной.